И Симмонс удивился подобным расспросам. Похоже, Грейвс с Джоном были близкими друзьями, даже вместе вели какое-то дело, над которым Аврор работал под прикрытием. Стоит поднять архивы и почитать, может, там найдется зацепка, куда он слинял. Пришлось стереть дворецкому память о разговоре, издержки подобного любопытства. Наскоро приняв душ и выпив еще дозу оборотного, Геллерт спустился в органный зал, обнаружив Пруденс за чтением прессы, на первой полосе виднелся крупный заголовок. Провал Министерства магии Австрии, куда исчез Гриндевальд, а вместо фотографии, зловещий мужской силуэт на фоне поместья Доплера. В той переделке выжил только хозяин дома и Персиваль Грейвс. О том, что там присутствовал и Аберните, никто не знал, поэтому он просто растворился в воздухе, когда прибыло подкрепление. Геллерт изображал ранение, впервые примерив на себя облик Грейвса, а Доплер оглушил, чтобы ему не задавали лишних вопросов. Все выглядело так, словно Грейвсу удалось отбиться и, несомненно, повезло выжить. «Как это было?» – спросила Пруденс впервые с того инцидента, ведь, конечно же, читала обо всем в прессе. «Как тебе удалось выжить? Это же Гриндевальд. Не помню, чтобы ты меня недооценивала». Попробовал он перевести все в шутку, а она, сложив газету вдвое, бросила ее на журнальный столик. «Что ты хотел мне показать?» Похоже, ее любопытство было просто желанием завести какой бы то ни было разговор. «Как раз об этом», — кивнул он на газету, — «я и хотел поведать чуть больше». «Идем», — он указал в сторону бокового выхода из поместья. Джоконда послушно встала и последовала за ним. На улице вновь занимался дождь. Резкий раскат грома, и пролив Лонг-Айленда разделила напополам вспышка молнии, на миг озарив силуэт корабля с устрашающими темными в ночи шпилями мачт. Она замерла и вздрогнула, что-то внутри нее всколыхнулось, а перед глазами возникло видение, наездники на метлах, несущиеся сквозь страшную бурю над бесконечным встревоженным океаном, где смертельные волны вздымаются ввысь, пытаясь догнать их. Мгновение, и новая вспышка молнии, вскрик, и человек сзади по спирали падает вниз в темную пучину. «Оберните!» — узнала Джоконда и бросилась за ним, несясь под морским гребнем, но не успела, и ее поглотил чудовищный океан. Пруденс неожиданно села на корточки, укрыв голову руками и испуганно затряслась от раската грома, вспышка молнии, и она так вцепилась в свои волосы, словно хотела их выдрать. Геллерт бросился к ней и схватил за плечи. «Персиваль, что произошло?» — осипшим голосом спросила она. «Я видела океан, видела, как мистер Оберните погиб, как погибла я». Геллерт воззрился в дождливое небо и понял, что спровоцировало воспоминания. «Все хорошо, ты выжила, Оберните тоже, ты видела его живым буквально сегодня». Он стал гладить ее по голове, касаясь губами макушки. «Не бойся, все хорошо, я рядом». «Это действительно было?» Она подняла на него испуганный взгляд. «Да, Оберните рассказывал, я поведаю тебе все, как только ты будешь готова, хорошо. Пока эти воспоминания, видимо, приносят стресс. Как ты?» Она прильнула к нему в поисках защиты, неловко сминая его рубашку в захвате ставших деревянными пальцев. «Нормально, просто это», отдышавшись, начала говорить она, было неожиданно. «Лучше бы я вспомнила что-то хорошее, а не то, как едва не погибла. И это, похоже, был не единственный раз. Сначала это, потом кратер вулкана. Кажется, я просто стремилась к смерти». «Да еще как», подсказала Геллерту подсознание. Про неудавшуюся казнь Левиафана он пока решил ей не рассказывать. Но, в целом, Пруденс быстро пришла в себя, стоит отдать ей должное, в этот раз не впала в истерику, как от имени Хельмута в Индии, об этом он прочитал в Мидкарте, да и она сама упоминала. Стоило ли сразу бросать ее в пламя и показать то, что он вознамерился показать сегодня? Готова ли она? Впрочем, нужно попробовать, если что-то случится, то она пока не способна постоять сама за себя, и дело закончится стиранием памяти. Он помог ей подняться и обнял за талию, словно она снова могла упасть. Наколдовав зонтик, он внимательно взглянул ей в глаза. «Все в порядке», — уверенно заявила она, и он почувствовал прежний внутренний стержень. Такая Пруденс была ему знакома, она легко переступала через свои страхи. Проведя ее по мощенной аллее до фонтана, он указал в сторону тропки вдоль берега мимо невысоких деревьев. «Что там, Персиваль?» — поинтересовалась она, не понимая, зачем он ведет их в самую темень территории поместья. При каждом раскате грома она чуть крепче сжимала его предплечье. Пруденс очень доверяла ему на уровне инстинктов, хотя наверняка даже не осознавала этого. Сейчас она была готова идти за ним куда угодно, и принять на веру все, что бы он ни сказал, и надо было воспользоваться этой возможностью, пока ее личность не встала на место. Геллерт остановился у пустоши за конюшен, откуда слышалось пугливое ржание, животные боялись грозы. «Я, Персиваль Грейвс, открываю тайну этого места, Пруденс Грейвс», он взмахнул волшебной палочкой, открывая ей самый главный секрет, из-за которого они столкнулись. «Чары Фиделиуса», только негромко произнесла она, а прямо перед ними, материализуясь из воздуха, подергиваясь волнами, возникла стеклянная теплица, из поливаемых дождем стекол которой лился яркий свет. Геллерт выращивал здесь цветы кусулумбуку, второй же клубень он отправил на хранение в Нурмингард. Открыв перед Пруденс дверь, он ожидал реакции, возможно, вспышки воспоминания, и в любой момент в его руку готова была выстрелить бузинная палочка, которую он взял с собой из спальни, полагая, что ее разбитым сознанием будет легче управлять именно при помощи нее. Пруденс неуверенно шагнула внутрь, оглядывая широкий ряд грядки посередине, на которой, переливаясь холодным сиянием, цвели кусулумбуку, цветы, которые они вместе искали так долго, цветы, уже показавшие Геллерту будущее, и это будущее он хотел открыть и ей. Вспомнила ли она хоть что-то, ведь это было так важно. Она застыла у грядки с нечитаемым выражением лица, ее тонкие пальцы коснулись соцветия, мягко сжали сияющий лепесток. Она что-то чувствовала, что-то ощущала, но точно не восхищение. Джоконда перевела взгляд на стол с инструментами, заметив на нем череп с курительной трубкой, и немного нахмурилась. «Что-то припоминаешь?» – осторожно спросил Геллерт, подойдя ближе. Пруденс не дышала, она напряженно склонила голову на бок, он был готов к любому проявлению эмоций, ко всему, будь то припадок или же вспышка воспоминания об их дуэли в кратере. «Какие красивые цветы», — только сказала она, удивив его, «но зачем ты прячешь их под чарами Фиделиуса, Персиваль?» Она обернулась, воззрившись непонимающим взглядом, он осторожно коснулся ее плеч ладонями, «что я должна вспомнить? Неужели даже это не способно пробудить ее воспоминания, как глубока ее травма? Прислушайся к чувствам, попробуй вспомнить, почему они важны для тебя, Пруденс, попробуй вспомнить, зачем ты искала эти цветы? С кем ты их искала?» «Хельмут Доплер», — только спросила она непонимающе. «Ты говорил, что с ним я отправилась в это путешествие. Зачем они мне? Они обладают какими-то свойствами?» Геллерт только медленно кивнул, и его рука опустилась, а в ладони очутилась волшебная палочка. Он старался не пугать ее резкими движениями. «Вспомни, дорогая, это очень важно для нас и нашего общего дела», — сказал он, понимая, что в ее голову необходимо заложить нужную ему версию событий. «Общего дела, а чем ты?» Она оказалась ближе, робко прижав ладони к его груди, а его палочка незаметно поднялась выше за ее спиной. Он прислонил ее голову к себе и прижался щекой к макушке Пруденс, тихо прошептав «Лигелиминс». Тонкая нить его собственных воспоминаний отделилась от виска и направилась аккурат ей в голову. Пруденс замерла в его объятиях, увидев то, ради чего он привел ее сюда. Путешествие на остров под зелеными парусами, лицо Хельмута Доплера, недолгая жизнь в палатках с Краллом и Аберните, первое лицезрение взрыва северного сияния над кратером вулкана, а затем плен и казнь, и чудесное спасение на гиппогрифе, Доплер в ореоле солнца, но его лицо менялось, воспоминания были подправлены, кожа светлела, как и волосы, а его правый глаз менял цвет на светло-серый. Он закладывал в ее разум то, как они вместе сумели подчинить чудовищного Левиафана и спасли остальных, как вместе пытались убедить вождя, что им нужно убегать с острова, и как добрались, наконец, до цветов кусулумбуку. Оба действовали сообща, в этих воспоминаниях не было никакой дуэли, в них было единство общей цели, желание узнать будущее. И внезапно картинка изменилась на ужасную, случившееся с ней несчастье, падение в трещину кратера, и Гриндевальд, пытающийся, но не сумевший ее спасти, а затем Феникс, вытащивший ее из адского пекла. Ряд воспоминаний сменился, их перенесло в Исландию, но едва увидев Персиваля Грейвза и себя в обществе Гриндевальда, Пруденс каким-то невероятным способом сумела разорвать связь, что было почти невозможно. Ее магический потенциал был настолько велик, что она сумела противостоять бузинной палочке даже в таком состоянии. Ящик с садовыми инструментами, громыхнув, сорвался со стола, как когда она врезалась в него спиной. Ее взгляд изменился до сумасшедшего, глаза бешено метались по грядке с цветами, нижняя челюсть дрожала, она начала задыхаться и хватать ртом воздух. «Зачем я связалась с Гриндевальдом?» Воскликнула она не своим голосом, а он только медленно наблюдал, готовый в любой момент среагировать. «Успокойся, все хорошо, он пытался тебе помочь, Пруденс, спасти тебя. Он показал мне эти воспоминания и сказал вернуть их тебе, когда ты будешь готова». Она посмотрела на него в непонимании, в возмущении. «Персиваль Грейвс», неожиданно рявкнула она в ярости, испытывая наверняка слишком яркий спектр эмоций. «Каким драклом мы связаны с Гриндевальдом?» «Спокойно», — попросил он, пряча волшебную палочку за спиной. «Возможно, я немного поторопился, но он друг, Пруденс, он наш лидер. Этого не может быть, Гриндевальд, убийца и чудовище». В этих словах была подлинная уверенность, она как будто знала это не из случайно прочитанной утром газеты, а говорила с уверенностью, она это помнила. «Персиваль, ты, глава магического правопорядка, ты не можешь. Мир станет лучше, Пруденс, ты сама убедила меня в этом, ты привела его к нам, нам больше не нужно будет прятаться. Мы сделаем этот мир лучше и очистим от зла. Что ты такое несешь? Какого еще зла?» Возопила она, сжав кулаки, а Геллерт понял, что простой подменой воспоминаний здесь не отделаться, в зависимости от того, как она отреагирует. Он хотел раскрыть себя ей, но, похоже, ее несгибаемый нрав изо всех сил противился и все еще видел в нем опасность. «Мы не можем быть его сторонниками. Я бы никогда не встала на его сторону. Это путь в никуда. Это путь разрушения. Пожалуйста, успокойся, и мы нормально поговорим». Он подошел к столу, на котором хранился украденный у племени череп, а затем открыл пиалу с курительной смесью, рецепт которой удалось выведать у вождя, которого пришлось взять на корабль. «Я покажу тебе, что ждет будущее, Пруденс. Возьми себя в руки и внимательно смотри». Она дышала урывками, неверяще глядя на него, когда он, насыпав в череп горсть смеси из цветов, поджег ее и, затянувшись, выпустил в воздух белый дым, в котором, словно дымка воспоминаний в омуте, стали проявляться образы. Разрушенный войной город, пепелище сожженных тел, тяжелые гусеничные танки с черно-красно-белой эмблемой, сминающие под собой технику и солдат, взрывы, поднимающие в воздух столбы каменной пыли, выстрелы и гул боевых самолетов в небе. Пока это все, что показывали ему цветы, каждый раз только это видение, ведь он до конца не понимал, как это работает. Провидица на острове говорила, что видения повторялись, возможно, для каждого они показывали что-то свое, но что-то, несомненно, важное. Пруденс больше ничего не говорила и не возражала, ее глаза испуганно смотрели в дымку на военные действия. «Это будущее, которое ждет мир, покуда им управляют такие, как они», — кивнул он на стреляющих из укрытия солдат. Он предрекал это, и теперь может показать миру, что его ждет. Теперь Гриндевальд сможет собрать армию. «И эти цветы вы искали вместе, Пруденс, он просил приглядеть за тобой, пока ты не вспомнишь». «Какая чушь», — уже спокойнее, но будто отстраненно произнесла она, все еще не веря в происходящее. «Эта война и будет им спровоцирована, Персиваль. Он хочет избежать этой войны. Ты не понимаешь». Она запнулась. «Мерлин, куда и зачем я полезла? Он, чудовище, такой же, как и мой», но внезапно ее глаза расфокусировались, она пошатнулась, как от внезапного головокружения, и Геллерт едва успел предупредить ее падение, улучив момент, чтобы использовать еще одно заклинание. «Конфундус», — негромко сказал он, даже не пытаясь представить, что бы было, если бы он снял маску. С ней даже разбитой и криво склеенной предстоит огромная работа. «Вспомни вашу первую встречу, Пруденс, вспомни идеологию. Маглам не место в этом мире, волшебники не должны жить в тени слабых, мы не для этого созданы. Вспомни, кто для тебя Геллерт Гриндевальд, он тот, кто сможет очистить этот мир от грязи. И твоя лояльность Гриндевальду не вызывает сомнений». Он тихо закладывал в ее голову собственные догмы, понимая, что иначе с ней никак не договориться. С его стороны было слишком смело полагать, что Пруденс, женщина с вызывающими вопросы прошлым, аферистка и картежница, легко поддастся внушению без применения магии. Со всеми своими недостатками она была идеалисткой, как и ее муж, и видела только черное и белое, другие оттенки цветов для нее просто не существовали. Геллерт гладил ее по волосам, а ее губы шевелились в попытке что-то сказать, В то время как глаза не видели ничего перед собой, он опустился с ней на землю, уложив ее голову себе на колени и продолжал уговаривать, используя успокаивающую, вкрадчивую речь или гелименцию, а затем внезапно увидел край воспоминания. Пруденс в черной мантии стоит, преклонив колено перед высоким мужчиной, его лицо было размыто, словно стерто из воспоминаний, и с его уст срывались обещания уничтожить маглов и маглорожденных, а вокруг, такие же, как и она, последователи, с восхищением смотрящие на своего господина. «Александрин, встань!» — раздался низкий голос. «Все вы, встаньте, сегодня вы хорошо поработали». «Надо же, как интересно!» — подумал Геллерт, ведь он не закладывал в ее голову никаких образов. Более того, ее сознание стало выбрасывать на поверхность, кажется, не самые приятные воспоминания, связанные с подчинением некоему волшебнику, скорее всего, аристократу и блюстителю чистоты крови. Таких во все времена было множество, но мало кому удавалось достичь высот Геллерта, и подобные организации быстро сходили на нет. И все же, когда-то она придерживалась таких порядков, и скорее всего жила под чужим именем именно из-за того, что творила в прошлом. «Похоже, ты уже кому-то служила, девочка», — мягко улыбнувшись, Геллерт понял, почему ее разум так сопротивляется внушению и попыткам заполнить пустоты его образами. Для нее прошлое было травматичным, тому волшебнику не удалось до конца завладеть ее сердцем. Быть может, он был жесток с ней, а может, потерпел фиаско и потерял последователей. Зачастую неправильное внушение и жажда власти превращает таких, как он, в обычных преступников без высшей цели. Быть может, именно с этим столкнулась Пруденс. «Хорошее начало», — прошептал он, стараясь ухватиться за это нечеткое воспоминание. Он нашел в этом выгоду и, закрыв глаза, стал менять образы, дорисовывая человеку в мантии и капюшоне собственные черты, переворачивая ее сознание наизнанку, закрепляя ее воспоминания логикой, словно кости, на которые наращивали мясо. Похоже, она пережила что-то нехорошее в прошлом и пыталась начать новую жизнь. На собственном опыте Пруденс знает, что такое следовать за темным волшебником. «Александрин, вот ее настоящее имя, но это все, что удалось узнать, и этого было достаточно, чтобы сфабриковать ложные воспоминания, чтобы открыть глаза на идеологию, которую он преследует. Она была слишком шокирована, чтобы противостоять внушению, а когда умудрялась сопротивляться, он вновь спутывал ее мысли конфундусом. И все же, он действовал очень осторожно, чтобы не превратить ее в сумасшедшую. Она нужна ему в здравом уме». Сопротивление сошло на нет, но и разум ее постепенно угнетался, уходил в забытье, не справлялся с потоком новой информации. Ему нужно было время, чтобы сформировать логическую цепочку, но главное, что сделал Геллерт, это вытащил на поверхность мысль, идеологию о чистоте крови, о том, что маглы недостойны стоять выше волшебников, и эта мысль была ей удивительно знакома. Геллерт, сосредоточенно колдуя, закрыл глаза, продолжая почти ласково касаться ее щеки тыльной стороной ладони. Эта женщина, сменившая веру и вставшая, как ей казалось, на путь искупления, ставшая законопослушной женой главного Аврора Северной Америки, будет вынуждена вернуться к истокам, по собственной воле стать последовательницей Геллерта. Как жаль, что он не встретил ее раньше. Он бы сумел уберечь ее от неправильного пути. Подняв ее на руки, Геллерт двинулся прочь из теплицы. Результат своих манипуляций он сможет оценить в лучшем случае завтра. Ее мозг должен восполнить недостающие пробелы. Более того, все еще оставалось загадкой, каким же образом Пруденс связана с Дамблдорами. Ее сознание всеми силами защищалось, пыталось противостоять бузинной палочке, и это было странно, такой мощный блок из-за травмы. Казалось, будто она защищала что-то намеренно, но не в таком состоянии, это же просто невозможно. Часть 38. Как же Персиваль Грейвс встал на сторону Гриндевальда? Имя Джоконда осталось лишь воспоминанием о корабле, поднятом со дна у западного побережья Америки. Оно исчезло, растворилось, словно и впрямь было следствием травмы и выдумкой потерявшего память разума. Не было постулатов о борьбе добра и зла, не было людей, влияющих на мировоззрение, исчезло все без остатка, оставив лишь холодный, расчетливый разум, сформировав новую личность, личность амбициозную и готовую на все ради общего блага. Добро и зло поменялись местами, привычный мир заволокло пеленой, вырвав на поверхность обрывки воспоминаний об идеологии чистоты крови и маглоненавистничества. Эта новая личность не помнила своего отца, его образ в голове заменился кем-то иным, не менее жестоким, рьяно рвущимся к своей цели и собирающим сторонников. Геллерт Гриндевальд, это имя отголоском шумело в голове, оно становилось все важнее и важнее, его присутствие в жизни появлялось из ниоткуда. И вот уже казалось, что их история началась столь же давно, сколько помнила себя Александрин Мора, волшебница 20-х годов 20-го века, его союзница, восхищенная стремлением сделать мир лучше, вопреки здравому смыслу. Воспоминания о будущем исчезли вместе с личностью Джоконды Уинтер, страницы истории, как и ее настоящая жизнь, стирались, и она уже не вспомнит первую и вторую магические войны, не вспомнит лица матери и серебристый голос человека, заменившего ей отца. Альбус Дамблдор стал для нее никем, он стал врагом, потому что перешел дорогу ее господину, и эта мысль пылала в сознании пожаром. Постучав в дверь следующим утром, Геллерт увидел Пруденс со свежей прессой в руках, в которой в очередной раз поливали помоями Европейское сообщество волшебников, которое было не в силах справиться с Гриндевальдом. Эта тема уже была настолько заезженной, что вызывала усмешку, и первое, что Геллерт увидел на лице Пруденс, ее. На столе уже был завтрак, но, подойдя ближе, он обнаружил чашку с молочной пенкой вместо привычного черного кофе. Что ж, она все еще думала о нем, как и Персивале Гривзе, и, видимо, после того, что он сделал с ней вчера, ее воспоминания снова превратились в кашу. «Доброе утро», — обыденно сказала она, встала, подойдя ближе, и как-то сама собой потянулась к нему за коротким поцелуем в щеку, чего не делала с момента, как он забрал ее из больницы. На ее пальце блеснул крупный бриллиант помолвочного кольца. Геллерт задумался, что еще он невольно вытащил на поверхность. «Доброе», — протянул он настороженно, присаживаясь за стол, — «ты надела кольца». Она бросила мимолетный взгляд на безымянный палец. «Начинаю мириться с действительностью», — пояснила она, ничуть не смутившись, однако как будто ничего при этом не испытывая и не пытаясь вызвать его одобрение. «Я знаю, что у меня здесь что-то есть», — коснулась Пруденс своей груди, — «возможно, со временем все вернется на свои места. Я буду стараться». Он улыбнулся, но больше не понимал, что на самом деле творится у нее в душе. «Как спалось?» «Хорошо, я бы хотела приступить к работе в понедельник», — сообщила она удивительную новость. «Можно было бы и сегодня, но не слишком хочется делать этого в пятницу». Бросив взгляд на лежащую рядом газету, она вновь усмехнулась, как будто с долей иронии, что вызвало эту усмешку. «Они никогда его не поймают, это же очевидно». Взгляд ее был холоден и остр, как кинжал, из него пропали любые эмоции. «Тебя это забавляет?» «А да», — подтвердила она, потянувшись за перцем для яичницы. «Вопрос времени, когда он начнет действовать. Теперь он может показать волшебникам будущее. То, что откроет им глаза. Какой сильный эффект от вмешательства». Признаться, Геллерт был не до конца уверен, кого встретит сегодня утром, но сомнений не оставалось, она у него на крючке. «А я смотрю, ты стала многое вспоминать, Александрин», специально назвал он ее по настоящему имени, а она только скривилась. «Просила же называть меня Алекс, Персиваль», приподняв одну бровь, сказала она, захватив чашку обеими руками. «Как думаешь, когда он нанесет следующий удар?» Ее разум выстраивал какие-то воспоминания самостоятельно, но сколько в них было пробелов. Кем была сидящая перед ним женщина? Понимала ли она, кто перед ней? Любила ли она Персиваля Гривза, как прежде? И понимала ли она, почему они спят в разных спальнях? «Думаю, уже очень скоро, Алекс», пробуя на вкус новое звучание ее имени, произнес Геллерт. «Заберешь меня с работы сегодня?» Она только взглянула на него с некоторым недоумением. Впрочем, оно выглядело наигранным. «Вчера ты, кажется, был не в восторге от того, что я выехала в город на автомобиле». Похоже, эти воспоминания остались, но как будто изменилось ее восприятие. «Вечер показался мне интересным», — нейтрально отозвался он, — «но если не хочешь стоять в пробках, то могу предложить тебе другое. Не хочешь попробовать дуэль? Опять тренировки? Я думала, что хотя бы на время, пока я вышла из строя, мы упраздним их». Так вот откуда она так хорошо владела боевой магией. Персиваль Грейвс натаскивал свою жену. Осознавала ли она, что довольно быстро вспомнила об этом и даже не заметила? «А ты вышла из строя?» — осторожно спросил Геллерт. «Выглядишь здоровой». «Ну, я все еще не могу вспомнить, как мы с тобой поженились и своего брата, но в физическом плане я чувствую себя отлично». «Что ж, тренировки, так тренировки», — пожала плечами она. Темному лорду нужны сильные союзники. Она была уверена, что и Персиваль Грейвс на стороне Геллерта. Что ж, это приятный бонус. С ней можно говорить чуть более открыто. Темный лорд, какая пошлость. Возможно, он слегка перестарался. Сторонники называли его по имени или просто Герр Гриндевальд, но темный лорд, видимо, некто из ее прошлого требовал к себе особенного отношения. Кем же был тот волшебник? Сейчас она думает, что это был он, и потому узнать не получится. Алекс, довольно простецкое имя для девушки с такой гордой осанкой. Александрин звучит куда более приятно. Как думаешь, как скоро мы ему потребуемся? Осторожно спросил Геллерт, продолжая прощупывать почву. Пока в моей голове каша, не думаю, что я могу быть полезной, ведь я даже не помню, чем занималась в Макуса, пожала она плечами. Но что-то же ты вспоминаешь, слишком мало, но надеюсь, что я смогу влиться в общество. Александрин Мара, так ее звали, раньше она была Эвором, эти воспоминания всплыли недавно, оказывается, француженка, она стала понемногу вспоминать свое прошлое, но, тем не менее, Геллерт, запросивший сведения о ней у своих источников, не получил абсолютно ничего. Это настораживало, и снова загадка, снова женщина без прошлого. Сколько бы имен она ни носила, Джаконда Уинтер, Пруденс Мерфи или Александрин Мара, все они не могли рассказать о ее происхождении и связи с Дамблдорами и Слизерином и, конечно, с Гонтами. Как и прежде, когда они познакомились, она свободно говорила на французском. Но откуда у нее отчетливый британский акцент, увы, неясно, как и то, кто для нее Альбус. Он мог быть ее отцом, только если ему было 18, когда она появилась на свет. Но Геллерт сильно в этом сомневался. После их бурных отношений оба сильно страдали, и Альбус не из тех, кто мог бы пасть в объятия первой встречной, чтобы заглушить боль. Возможно, немного перестаравшись, Геллерт заложил в Александрин слишком много своей идеологии, порою она рассуждала иррационально жестоко и даже однажды наказала одного из слуг пыточным заклятием, наслаждаясь его страданиями. Конечно, потом тому стерли память и просто выставили прочь из поместья. От слуг Макглав стоило поскорее избавиться и вызвать сюда двух эльфов из Нурмингарда. Той Пруденс Грейвс, что он впервые встретил в Нотр-Даме, более не существовало и, боясь окончательно сломать ее разум, он больше не рылся в ее мозгах, разве что два раза пришлось применить обливейт из-за расспросов, ставивших его в тупик. Эта Пруденс, точнее Александрин Мара, была надменной и жестокой женщиной, она была даже более самоуверенной, чем прежде, но несомненно лояльной его интересам. Она была холоднее Винды и отчасти напоминала его самого по мировосприятию. Геллерт и сам не понял, как так само собою получилось, что она стала совершенно другой и в его понимании слишком идеальной союзницей и оттого совсем неестественной. Она вернулась в Макуса и стала заново привыкать к обязанностям, но, насколько знал Геллерт, кажется, даже делая скидку на потерю памяти, президент Кулидж был не слишком доволен ею. Возможно, чувствовал подмену, но, увы, она уже не могла иначе. Она не помнила, кем была до этого. Ее мягкость, открытость и жизнерадостность исчезли без следа. Кто знает, какой она была до встречи с мужем, быть может, наверх вылезла ее прежняя, неизмененная жизнью с ним личность. С Персивалем Грейвзом ее стали связывать сугубо деловые отношения. Она носила кольца, притворялась на людях примерной женой, но больше не искала тепла и понимания в его словах и жестах, а по приходу домой с работы они просто расходились по разным спальням, если не тренировались. Но все же, раз или два были попытки очевидного флирта с ее стороны, закончившиеся ничем. Их тренировки показывали воистину впечатляющие результаты. Александрин не встречала прежде бузинной палочки и не знала, что та принадлежит ее господину, а, проигрывая в схватках, думала, что просто слабее мужа, но никогда не сдавалась и всегда шла на уловки. Когда Геллерт использовал палочку Грейвза, он чувствовал, насколько велик ее потенциал. Ловкая и дерзкая, она могла дать фору любому дуэлянту и не привыкла сдаваться, даже в патовых ситуациях. Но все эти тренировочные дуэли были ничем, ведь оба не использовали непростительных. Такая Пруденс не стала бы размениваться на простые боевые чары в настоящей дуэли, и потому то была просто тренировка тела и реакции. Ближе к середине сентября пресса перестала печатать скучные заметки о том, насколько оказалось слепо европейское сообщество волшебников, а он затаился, не планируя нападения из-под тишка на магические правительственные объекты и не задумывал актов устрашения. Геллерт и сам не понял, как его жизнь стала строиться вокруг Александринмара. Он настолько привык к жизни в Америке, к жизни с ней, что как будто ненадолго отодвинул свои цели, но нет, это было не так. За 2 недели наблюдений он понял, что она полностью избавилась от всех страхов. Не тряслась при грозе, спокойно обсуждала Кусулумбуку, считая, что эти цветы они растят для господина, и жила только ради одной цели – ожидания, когда же Геллерт призовет ее и скажет, что делать дальше. А пока она просто выполняла свою работу. Слуга под Империусом забирал грязную посуду, когда Геллерт, в то время как Эликс задерживалась на работе, решил спуститься к пленнику, которого держал в одном из подземных помещений поместья. За Персивалем Гривзом приходилось следить и поддерживать его здоровье и внешний облик, иначе это сказывалось на качестве оборотного зелья. Он доживал свои последние недели, даже не зная, в кого превратилась его жена. Более того, ему было уже все равно. Пленник был не в себе. После пыток и попыток вырвать из его головы какую бы то ни было информацию, у него случались припадки, как и те, что в Индии были у его жены. А порой он и вовсе впадал в кататонию, иногда, панически боялся, и даже сдирал ногти в кровь, царапая стену своего пристанища. Он сошел с ума, и его приходилось держать связанными под постоянными успокоительными, чтобы он не навредил себе. Испытывал ли Геллерт хоть каплю сожаления, что разрушил счастливую семью? Нет, потому как был на это не способен, он только изредка навещал Гривза, чтобы взять материал для зелья, но по крайней мере больше его не мучил. Скоро он и вовсе не потребуется, когда миссия в Нью-Йорке будет завершена. Здесь, как и в любой другой стране мира, ему нужны союзники, добровольно вставшие на его сторону. И жена Гривза ему в этом поможет, а затем он заберет ее в Европу, чтобы, наконец, избавиться от главной угрозы его целям, Альбуса Дамблдора. Серафина Пиквери не имела изъянов, у нее было чистейшее резюме, таких, как она было невозможно переманить, но ее окружали личности, которые могли быть подвластны внушению. Геллерт не мог вечно играть роль Персиваля Гривза, рано или поздно такое вскрывается, а Алекс нужна ему в Европе, поэтому он нацелился на самую крупную рыбу в окружении Пиквери, Элайджу Пилигрима, древнего старика, которого очень уважала Пиквери. Было доподлинно известно, что он консерватор до мозга костей и, невзирая на долгий срок службы на посту, связанном с немагическим правительством, не сильно то жалует Макглов. Но есть загвоздка, он на дух не переносит чету Гривзов. Кажется, те попили у него достаточно крови. Нужно покопаться в его грязном белье, чтобы склонить на свою сторону. Срезав немного волос с головы безучастного, накачанного зельями пленника, Геллерт просто покинул его, скрыв дверь в погреб защитными и маскировочными чарами. Подхватив бутылку французского вина, удовлетворившись годом и урожаем на этикетке, он отправился наверх, надеясь, что Алекс уже вернулась. К 8 им нужно успеть на прием к Пиквери в честь дня рождения. Она не собиралась праздновать с размахом, и пригласила только семью и ближайших коллег и нескольких важных персон в американском сообществе, и потому этот вечер мог оказаться полезным. Там, конечно же, будет Пилигрим. Алекс уже была дома, из ванной ее апартаментов слышался шум воды. Геллерт заметил черную плоскую коробку с аккуратным белым бантом на столе и поднял крышку, обнаружив синюю ткань в частую тонкую полоску, завернутую в тонкий пергамент. «Что это?» – спросил Геллерт, увидев Алекс в шелковом халате, выходящей из душа уже с макияжем. Ее отросшие ниже лопаток волосы все еще были важными и сильно вились. «Ткань из викуньи, самая дорогая в мире. Ты хочешь подарить Пиквери ткань?» Геллерт усмехнулся и вскрыл бутылку вина заклинанием, наколдовав 2 бокала. «Такие подарки старомодны, не думаешь?» «Нет», без тени сомнений возразила она, принимая бокал из его рук. «Госпожа президент обладает незаурядным вкусом в одежде, а наши лучшие кутюрье смоделируют и сошьют для нее нечто уникальное. Поверь мне на слово, она оценит этот подарок». Он улыбнулся, сделав глоток, в то время как она отправилась за ширму, где уже висело платье винного цвета, собранное искрящимся поясом на бедрах. «У меня, кажется, волосы застряли в застежке. Помоги», — донесся ее голос, и Геллерт, отставив бокал, зашел за ширму, сразу оценив, насколько ей идет этот цвет. Алекс повернулась лицом к зеркалу и приподняла волосы, чтобы он смог справиться с пуговицей, на которую варварским образом накрутилась прядь волос. Он не стал использовать магию, а, только посмотрев на Алекс в отражение зеркала, стал разбираться с катастрофой, заметив, что ему нравится касаться ее. Ее темные глаза в зеркале сейчас выражали нечто весьма коварное. Возможно, запутавшиеся волосы были лишь способом привлечь его внимание, и ей это удалось. Он задержался ладонью на ее спине и подошел вплотную, опалив дыханием ее кожу. Его рука скользнула ей на живот и прижала ближе, так, будто он хотел поглотить ее полностью, вдавить в себя. В этом было какое-то темное удовольствие. Проведя носом по ее шее, двигаясь к скуле, он понял, что соскучился по теплу чего-то тела рядом. В конце концов он был мужчиной. А когда Алекс судорожно захватила ртом воздух, и вовсе почувствовал возбуждение, пробежавшее мурашками по спине. Он все чаще касался ее, но пока это ничем не заканчивалось, и Геллерт не хотел бы возводить ее в статус любовницы, но все же она была очень красива и постепенно оттаивала по отношению к собственному мужу. Это была уже не испуганная девушка 17 лет, а взрослая, уверенная в себе женщина, и она прекрасно знала, какое впечатление производит. Все чаще он думал о том, что пора ей открыться, но все откладывал этот момент, пускай докажет, что способна служить ему не только словами, но и делом. Получив распоряжение от своего господина из Европы, приславшего весточку с домовиком, она клятвенно пообещала добиться лояльности пилигрима, а если нет, то докопаться до его биографии и найти рычаги давления. Коснувшись коротким поцелуем ее открытой ключицы, Геллерт отстранился, стараясь унять желание, а она удовлетворенно обернулась и поправила его галстук, задержавшись на нем чуть дольше, чем нужно. «Зачем ты так открыто меня соблазняешь?» — спросил он, зная, что она просто так развлекается, а ее несчастный муж уже изголодался. «Просто пробую на вкус, никакого стеснения в глазах, только неприкрытое коварство, и скоро она доиграется». Геллерт мог быть довольно груб в постели, и все же старался не заводить никаких отношений, в особенности с теми, на кого строил планы. Это могло помешать. Будь то женщины или мужчины, они всегда требовали к себе особенного отношения и быстро становились навязчивыми. Алекс была ему нужна для других целей, явно более весомых, нежели просто секс, но природа требовала своего и все чаще напоминала об этом. Какой бы занозой ни была эта женщина, посмевшая лишить его ценного артефакта Слизерина, он все больше привыкал к ее обществу, тем более ему импонировали перемены в ее характере после того вечера в теплице. «Нам пора, нехорошо опаздывать на прием к такой важной персоне», — сказал он, стараясь контролировать сердцебиение, а она просто отвернулась к зеркалу и, наскоро высушив волосы, мгновенно уложила их в стильную прическу, добавив тонкую черную повязку с пушистым пером на голову. Глотнув вина, Алекс, держась за его предплечье, надела подготовленные туфли и накинула манто, а затем они перенеслись в Макуса, откуда будет открыт камин домой к Пиквери из приемной Кастеллана. Задержавшиеся сотрудники Макуса видели перебежку четы Гривзов из Аврората к лифтам, как и нескольких других пар, спешащих на день рождения госпожи Пиквери. Светские вечеринки были частью любого высшего общества, и именно на них в кулуарах принимались важные решения. Один из завербованных Геллертом Авроров, стоящий у камина, провел стандартную процедуру на выявление темной магии или же оборотного зелья. Он незаметно кивнул Геллерту и, сделав вид, что проверил, пропустил. Геллерту на миг показалось, что Алекс заметила их гляделки. Едва появившись из языков зеленого пламени, Геллерт осмотрелся, пока Алекс очищала их от золы. За ближайшим окном виднелись высотки Нью-Йорка, а чуть впереди в гостиной, лестница наверх. Это был не дом, а квартира в несколько уровней где-то в центре Нью-Йорка. К сожалению, точное месторасположение определить не удалось, да и наверняка на квартиру наложено множество защитных чар. Поставив перевязанную бантом коробку к другим подаркам, они отправились к богато, но без изысков накрытому столу. Квартира не могла похвастаться вычурной обстановкой и декором, вся мебель казалась довольно низкой, что визуально поднимало не слишком высокие потолки. Кажется, Пиквери предпочитала минималистичный интерьер, а также зелень. У окон и вдоль лестницы висело множество кашпо с растениями, а возле камина находились две невысоких туи в катках. Алекс с интересом оглядывалась по сторонам и явно одобряла чувство вкуса Пиквери. Почти все гости уже были в сборе. Пилигрим восседал в гордом одиночестве за столом. Он был вдовцом, лет 20 или 30 назад похоронившим свою супругу. Здесь был и директор Ильвермори, мистер Ринхард Роджерс, волшебник лет 50 с козлиной бородкой и усами Сальвадора Дали, молодого художника-авангардиста, постепенно завоевывающего симпатию Европы. Винда была от него в восторге. Геллерту показалось, что Пиквери не слишком-то его жалует. После вежливого поцелуя руки она очень быстро перешла к следующему гостю. Видимо, по политическим соображениям не могла не пригласить. «Эмили, какая неожиданная встреча!» Внезапно раздался голос Александрин. Рядом с Рейнхардом обнаружилась знакомая персона, та симпатичная зельеварка, с которой они несколько недель назад обедали. Еще тогда показалось, что она в восхищении от Алекс, а сейчас ее глаза и вовсе сияли. «А я была уверена, что вы будете здесь», — Эмили, заметив ее взгляд на своем наряде, качнулась, демонстрируя его. «Из последней коллекции, надо же», — одобрительно приподняла уголки губ Алекс, узнавая одну из своих недешевых моделей. «Вам очень идет, Эмили». «Прошу прощения», — обратилась она к директору Ильвермори, — «мы, женщины, как только видим красивую одежду, забываем про все вокруг». «Пруденс Грейвс», — протянула она ладонь. «Ринхард Роджерс», — представился он и протянул руку Геллерту. «Здравствуйте, Персиваль». Рукопожатие показалось чрезмерно крепким, что давало представление о некой неприязни между директором Ильвермори и Грейвзом. В отличие от Эмили, Роджерс не был рад их видеть. Впрочем, против Александрин ничего не имел, по крайней мере, ей он улыбнулся. Вечер выдался довольно камерным, за столом велись разговоры о политике и о реформах в образовании, которые лоббировал Рейнхард. Эмили полностью завладела вниманием Александрин, одного возраста девушки, увлеченные модой, им было что обсудить, но Геллерт видел, что для Александрин в какой-то момент общество знакомой стало несколько навязчивым, и она пыталась переключиться на беседу с племянником Пиквери, улыбчивым, но довольно стеснительным темнокожим парнем. Найдя общую тему, музыка, Александрин почти с мольбой в голосе попросила его разбавить этот вечер игрой на фортепиано после оброненной фразы о том, что джаз – его страсть. Он действительно оказался талантливым пианистом и один за другим играл рэгтаймы Джоплина или просто импровизировал. Алекс было тяжело адаптироваться в светском обществе из-за потери памяти, она все еще терялась в разговорах, но, признавая, что чего-то не помнит о политике и власти, без раздумий сообщала, что обязательно изучит вопрос при первой возможности. Устав от разговоров, она присоединилась к Джорджу Пиквери за фортепиано, а он, показав несколько простых повторяющихся аккордов, занял верхнюю партию, играя веселую мелодию, которая показалась Алекс знакомой. Что-то на уровне подсознания подсказывало, что в ее жизни было очень много джаза. Совсем не понимая технику модуляций, когда мелодия повышалась на тон, она, однако, почти сразу машинально переходила на другую тональность, подстраиваясь под пианиста. Не без ошибок и грязных звучаний, но она старалась. Кажется, у нее было музыкальное образование, а перед глазами на миг даже возник образ седой старушки, с которой они разучивали какое-то легкое произведение в четыре руки. Кем была эта женщина, Алекс? К сожалению, вспомнить не могла, да и попытка углубиться в мысли приносила лишь новые ошибки в игре. Поймав смену настроения, она перешла с аккордов на арпеджио, когда он заиграл грустную и романтичную мелодию. В поле видимости появилось две танцующих пары, Роджерс с Эмили, кажется, действительно были влюблены, но на ее безымянном пальце не было колец. Современная пара, они не стремились на скорую руку узаконить свои отношения и, видимо, притирались. Второй же парой оказались Пиквери и Персиваль, они о чем-то негромко перешептывались, наверняка о работе. Остальные гости остались за столом, Пилигрим что-то обсуждал с магнатом, владеющим почти всей недвижимостью на Санни-стрит, мистером Альфредом Гудингом, а его супруга ворковала с сестрой Пиквери. Остальные трое гостей просто сидели и наблюдали за танцующими парами, о чем-то переговариваясь. Если бы не Джордж, Александрин бы непременно умерла от скуки, но он не давал ей продыху, явно переоценив ее скромные способности, в особенности в части сольфеджио. Она его страсть как не любила, эту мелочь она помнила прекрасно. Наконец, почувствовав, что она не справляется с ролью аккомпанемента, Джордж ненавязчиво перенял ее партию, оставив без работы, и Алекс была ему благодарна. Поднявшись из-за инструмента, она села за стол, глотнув вина, когда увидела Персиваля, поглядывающего на нее поверх плеча Пиквери. Он как будто на что-то намекал, разок стрельнув взглядом в сторону Пилигрима. «Какой интересный молодой человек», — протянул Алекс, не найдя ничего лучше, кроме как обсудить происходящее. Ответа не последовало, и ей пришлось, скрывая недовольство, продолжить. Госпожа президент говорила, что он учится на юриста, но, похоже, его призвание вовсе не в этом. Как говорил мой брат, какие руки, какая техника, такой ерундой занимается, выдумала она на ходу. Но Пилигрим вновь сделал вид, будто не услышал, и не собирался поддерживать беседу. Он неожиданно встал и просто отправился в сторону, судя по всему, уборной, тяжело опираясь на трость, словно решил полностью избежать ее компании. Странно, Алекс не помнила причин этой неприязни, он даже не собирался утруждать себя вежливым светским разговором, настолько ее не любил. Конечно, она слышала со слов коллег и Джиллиан, что произошло 3 года назад, и знала, как заняла свою должность, но все же это было верхом бестактности. И зачем господину этот сухой старик, который был одной ногой в могиле? Задача предстояла не из легких. Как заполучить лояльность человека, который не переносит ее на дух? Что ж, она хотя бы попыталась заговорить с ним. Пиквери оказалась в обществе Гудинга, а Персиваль направился к ней и предложил ладонь. Алекс вопросительно на него взглянула, но согласилась, попросив Джорджа сыграть еще что-нибудь медленное. Взглянув в глаза Персиваля, она неожиданно поняла, что не помнит, каким же образом ей удалось заполучить его лояльность. Взглянув на свои дорогие кольца и крепко задумавшись над тем, что рассказывала Джиллиан, она как будто не могла понять их якобы большой любви. Каким образом все окружающие поверили в то, чего не существует на самом деле? И дело было даже не в ее потерянной памяти. Женское сердце чувствует, оно многое видит. «Перси», — негромко шепнула она, — «мы действительно были влюблены?» Вопрос вырвался прежде, чем она могла бы решить, что подобный разговор неуместен. Ее устраивало, что они жили как коллеги, и даже попытка соблазнить его перед приемом была каким-то спонтанным порывом. Алекс не помнила, чтобы могла вести себя так фривольно с мужчинами. Кто-то украл 10 лет ее жизни, но ее мироощущения, ее чувства изменились, стали взрослее, пришла откуда не пойми взявшаяся мудрость и самоуверенность. Кем она стала за эти 10 лет? Мне кажется, лучше поговорить об этом дома. С чего вдруг такие вопросы? Спросил он и коснулся губами тыльной стороны ее ладони. В этом жесте не было романтики. На людях они играли роль идеальной пары, и это было всего лишь частью спектакля. «Да, конечно», — ответила она, подумав, что этот вопрос импульсивно вырвался из ее рта. Что Пилигрим проигнорировал попытку заговорить. «Этот старик много мнит о себе и, кажется, действительно не переносит меня на дух. Думаю, что можно сделать». Отстранившись от его плеча, она заглянула в глаза мужа, увидев, насколько он сосредоточен. «Что?» Взгляд его черных глаз показался ей несколько странным и как будто хищным. «Ты очень красива сегодня», — неожиданно произнес он, хотя она не помнила за ним ни одного его комплимента в последнее время. Он как будто намеренно сказал это после ее вопроса о влюбленности. Это не выглядело наигранно, но все же где-то внутри зажегся огонек недоверия, благо короткая романтическая мелодия закончилась, и она опустила руки с его плеч. Только заметил, неловко улыбнувшись, спросила она, решив не выдавать своего беспокойства. Она уже давно стала осознавать, что рядом с ней находится человек едва ли в нее влюбленный. Однако он был подвержен страсти и принимал все ее заигрывания, а она часто ловила на себе его взгляды. Но в этом как будто не было души. В Макусе Персиваля Гривза знали как человека, лишенного эмоций, сильного руководителя, но все, как один, говорили о том, что свою жену он буквально носит на руках. Если бы она испытывала к нему любовь, то наверняка ей бы было очень обидно, но все же этот холод был ей непонятен, словно это и вовсе другой человек. О нем отзывались как о справедливом и законопослушном человеке, и он не был рядовым сотрудником Макуса. Как же господину удалось переманить его на свою сторону? Алекс, как ни старалась, не могла вспомнить ничего. Ее мысли быстро сконцентрировались на другом. Она заметила, как Пилигрим и Роджерс, оставив Эмили на уставшего от игры на фортепиано Джорджа и поставившего какую-то пластинку, отошли в сторону. Алекс поспешила к Эмили, заметив, что она немного погрустнела. «Что случилось?» – участливо спросила она, присаживаясь рядом. «Нет, ничего», – неуверенно ответила Эмили, «просто мне кажется, что я не очень нравлюсь мистеру Пилигриму». «С чего ты решила?» «Да и...» Она стрельнула в их сторону взглядом. «Кого это волнует?» «Мистер Пилигрим не самый приятный человек. Рейн, кажется, с ним близко общается. Просто...» «А, неважно, просто не хочу, чтобы кто-то влиял на ваши отношения», подхватил Алекс, а сама сощурилась в подозрении. «Директор Ильвермори и глава департамента международного магического сотрудничества близки? С каких пор?» В памяти отдаленно всплыло нечто, связанное с Роджерсом и Персивалем. Кажется, Персиваль о нем отзывался не слишком лестно и даже что-то говорил про проблемы с законом. «Возможно, ведь это его совсем не касается», протянула Эмили, явно что-то недоговаривая, и Алекс это очень четко подметила. «Они часто общаются, не пойми неправильно, но, возможно, Рейнхард относится к нему как-то особенно, и это позволяет Пилигриму влиять на его жизнь. Что-то вроде отца или деда, например», обтекаемо спросила она, стараясь понять степень их близости. «Я не знаю, но я ему почему-то неприятно», пожала она плечами, а в голове Джоконды внезапно щелкнула. «Бронски, слушай, до меня только что дошло, а ты не из тех Бронски, что нью-йоркский призрак держит», назвала она ежедневную новостную газету Нью-Йорка, и Эмили кивнула. «Ну, конечно, ты же дочь Генри Бронски, главреда, и почему я раньше не додумалась? Не люблю, когда меня судят по моему отцу», пожала плечами Эмили, гордо сообщив. «Я зельевар, и со второго полугодия буду преподавать зелья в Ильвермори. Я хочу сделать собственное имя. Только прошу тебя, больше не экспериментируй с токсичными зельями», усмехнулась Алекс, переведя любопытство в шутку. «А может, это зелье окажется весьма полезным науке», заулыбалась Эмили. «А ты что-нибудь вспомнила?» Больше ассоциативно, мазнув взглядом по Персивалю, Алекс заметила, что Пилигрим что-то недовольно высказывает директору, но затем они просто вернулись к столу. Вряд ли старика занимали отношения Эмили и Роджерса, а значит, здесь было что-то другое. «Эмили, а твой отец, я вроде бы помню статью, где он нелестно отзывается о мистере Пилигриме. Ты думаешь, из-за нее он меня недолюбливает?» Сразу же сообразила она, и Алекс поняла, что попала в точку. Нью-Йоркский призрак изрядно попил крови Макуса и зачастую поливал грязью верхушку власти, а также европейское сообщество. В статьях то и дело появлялась насмешливость на тему невозможности справиться с Гриндевальдом. Эту газету Алекс читала каждое утро. Кто знает, возвращаясь домой, перебежками в Макуса до камина в кабинете Алекс, подключенного к дому, она не произнесла ни слова, и Персиваль заметил ее отстраненность. Что-то узнала. Кроме того, что Эмили Бронски, дочь Генри Бронски, главреда призрака, почти ничего, когда они оказались дома, произнесла она, задумчиво прислонив костяшку пальца к губам. Но Пилигрим к ней плохо относится и, как оказалось, довольно близко общается с Рейнхардом. «Я, возможно, чего-то не помню, а Пилигрим и Роджерс всегда были друзьями. Не слышал об этом. А Генри Бронски, какой он человек? Почему ты спрашиваешь?» Спросил он, сбросив пиджак на спинку кресла и направился к бару, чтобы плеснуть себе ром или водку. Алекс обратила внимание только на цвет напитка. «Что-то в моих воспоминаниях, что-то. Я, кажется, помню, что все эти высмеивающие власть статьи Генри Бронски. Я видела другие статьи, не политические, об Альбусе Дамблдоре. Они как будто были полны восхищения. Неважно, просто мысли вслух», сама себя оборвала Алекс. «Похоже, с Пилигримом нам придется изрядно попотеть. И, Персиваль». Она подошла ближе и, взяв из его рук стакан, сделала глоток, стерпев крепости, не скривившись. «Шнапс». Она взглянула на него из-под бровей, вновь задумчиво переваривая мысль о том, как им с Гриндевальдом удалось склонить его на свою сторону. «Что? Расскажи, как ты встал на нашу сторону? Как глава магического правопорядка стал человеком Гриндевальда?» В глазах Эликс плескалось непонятное подозрение. Ее память периодически подкидывала сюрпризы. «Почему ты спрашиваешь? Есть у меня некоторые мысли, и уже довольно долгое время». Она сделала шаг на сближение, словно решив проверить, отступит ли он, но он не отступил. Геллерд замечал за ней странные взгляды, она как будто его проверяла, проверяла даже сегодня перед приемом, пытаясь соблазнить. В ее голове все еще был бардак, но она была человеком, доверяющим интуиции. Она не помнит, но ему уже дважды приходилось использовать обливейт, чтобы откатить ее подозрения назад, но подобные эпизоды случались все чаще. Пытаясь это контролировать, Геллерд понимал, что столь частыми манипуляциями может элементарно сломать ей разум, сделать сумасшедшей или же превратить в овощ. И вот она снова смотрит на него, упрямо ожидая ответов, а он думает, что будет, если он откроется ей. Всколыхнет ли это ее настоящую память и чем это чревато, взращивая в ней другую личность? Он пытался полностью ее контролировать, но все же ее память периодически давала о себе знать. Как минимум, ей было неясно, почему же муж с ней так холоден и почему не идет на контакт. Он у нее ассоциировался с человеком добропорядочным и праведным, и Алекс не помнила, что уже в не в первый раз задает этот вопрос о том, как же он переметнулся на сторону Гриндевальда. Она, не моргая, смотрела ему в глаза, ожидая ответов, а когда он промолчал, решая, как быть дальше, она продолжила. «Мой муж любил виски и капучино», — уверенно заявила она, обратив взгляд на его стакан, нахмурившись еще сильнее, а он только помрачнел, ведь таких заявлений еще не слышал. С каждым разом становилось все больше догадок и ассоциаций. «Это плохо кончится», — подумал про себя Геллерт, однако, выпив до дна, в любой момент готовый выхватить палочку, попытался избежать разговора. «Уже поздно, я хотел бы лечь спать», — едва сказав это, он ощутил ее ладони на своей груди. Алекс закрыла глаза, словно пытаясь считать его. «Быть может, достаточно проверок», — неожиданно заявила она, резко открыв глаза и обратив на него острый взор. «Я чувствую себя марионеткой в ваших руках. Чем же я заслужила такое недоверие, мой господин?» Даже такой бесчувственный человек, как Геллерт, вздрогнул, не ожидая столь стремительного раскрытия. В прошлый раз такого не было. Как же она поняла? Умная девочка, он почти нежно коснулся ее подбородка, вынуждая поднять лицо, скрывая раздражение от ее догадливости. «И как давно знаешь?» Что-то вспомнила. Она качнула головой, ничуть не удивившись тому, что оказалась права. «Я помню, как он смотрел на меня», — ответила она. «Вы смотрите иначе. Остальное в мелочах. Конечно, дело в пресловутой любви, и каким бы Геллерт не был хорошим актером, он никогда не сможет обмануть чувства женщины. Готовый ко всему, он только с ощущением опасности смотрел на то, как поднимается ее волшебная палочка, а в глазах томится холод с вкраплениями обиды. «Ревелия», — произнесла Алекс, и он ощутил, как, меняясь, завибрировало тело, как запузырилась кожа, ощущение, принесшее зуд в каждую клеточку его тела. Геллерт сдержался, чтобы не поежиться. «Зачем?» Она только осторожно покачала головой, а в ее глазах не отразилось удивление. За развоплощением не последовало вспышки негативных воспоминаний. Алекс смотрела на него в немом молчании, ей было грустно. Она чувствовала, что с ней играют, и как бы она ни уважала него, не могла понять, зачем он так долго притворялся ее мужем. «Затем, что ты не помнишь самого главного», — ответил он, — «ты не помнишь, как встала на мою сторону, Алекс», — сказал он, — «не помнишь, что вышла замуж не по любви, а ради нашей цели», — приблизилась к Гривзу и Пиквери. «Не нужно», — она отступила, опустив волшебную палочку, и стала как будто ниже ростом. «Я знаю, чему я верна, знаю вас и себя. Даже если я чего-то не помню, не нужно так со мной поступать, я заслуживаю доверия». Наверное, впервые Алекс ощутила себя обманутой. Алекс, он шагнул навстречу, но она подняла вверх ладонь. «Я лучше пойду», — бросила она и, не боясь его гнева или недовольства, развернулась и направилась в сторону спальни. Какой странный эффект! Ее действительно душила обида, и, возможно, нужно было сразу открыться или магией привести ее к правильным выводам. Судя по всему, Обливейта больше не требовалось, но Алекс была женщиной, и это накладывало определенный отпечаток на ее характер. Женщины умели обижаться. Признаться, он ожидал раболепия, ведь заложил в нее беспрекословное подчинение, но ее реакция оказалась несколько иной, нежели он рассчитывал. Сейчас же нужно было срочно думать над тем, как вернуть ее доверие. Акция – всего лишь минутный порыв, решение, о котором он, возможно, пожалеет, но ее, едва коснувшуюся ручки двери в спальню, уже притянуло обратно к нему в руки. «Ты до сих пор злишься за то, что я заставил тебя выйти за него, даже потеряв память», – протянул он, а меж ее бровей залегла непонимающая складка. Она вновь выставила перед собой руки, а в глазах горело непонимание, а когда он коснулся ее щеки тыльной стороной ладони, только испуганно вздрогнула. «Геллерт», — только произнесла она неуверенно, потеряв всю спесь и обиду. «Мы были с вами близки, Алекс», — сказал он, но не сразу продолжил, а только крепче прижал к себе и коснулся носом ее щеки, почувствовав ее дрожь, вовсе не похожую на страх. Теперь я уверен, что мне не нужно было прятаться от тебя. Прости, я живу в слишком опасном мире, я должен был убедиться. Он чувствовал, как бьется ее сердце, и теперь был уверен, что оно бьется ради него. Он так тонко изувечил ее разум, что и сам не понял, как заложил в нее эту болезненную привязанность, и, как оказалось, зря опасался ее реакции. Александринмара, кем бы она ни была раньше, трепетала в его руках. Наверное, впервые Геллерту удалась такая сложная манипуляция с человеческим мозгом, и он был весьма доволен результатом. Едва она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, он поцеловал ее, а ее глаза вспыхнули в изумлении, но затем все встало на свои места, и эта женщина ответила на его поцелуй, складывая картину их отношения из ниоткуда и не замечая бузинной палочки у своего виска, к которому тянулась новая нить успокаивающих ложных воспоминаний об отношениях, которых между ними никогда не было. Часть 39. Закон не требует невозможного. Геллерт размеренно поглаживал ее голову на своей груди, все еще разгоряченные, они пытались отдышаться после нахлынувшей страсти. Он даже был почти нежен, хотя редко кто удостаивался подобного. Его нежность по-настоящему знал только один человек, Альбус Дамблдор, до сих пор от этих воспоминаний щемило сердце. Каликсон ничего не чувствовал, но ее уверенность и импульсивность, хитринка в темных глазах заставляли относиться к ней несколько иначе, чем просто к объекту для удовлетворения потребностей. Он вполне осознанно не хотел причинять ей боль, но, разворотив ее разум, не испытывал чувства вины. Быть может, за время, проведенное с ней, Геллерт просто привык, немного притерся. Несомненно, она была хороша собой и великолепна в постели, но ее чувства адресовались вовсе не ему, а Персивалю Гривзу, и эти чувства Геллерт украл, убедив ее разум в том, что любви к Гривзу никогда не было, был лишь расчет, цель, втереться в доверие, стать ближе к нему и Пиквери ради общей цели, избавления мира от господства Макглов. Расплывчатые образы мужа в ее рассудке он заменил своими. Даже не осознавая собственной жестокости, Геллерт просто привык брать то, что ему нужно, перешагивая через мораль. Ее дыхание согревало кожу, Алекс не уснула, но лежала с закрытыми глазами, а он тихо смотрел в потолок, думая о том, чем это закончится. Геллерт не планировал для нее такой роли, но чувствами всегда легче манипулировать, любовь бывает полезна, и потому пришлось принять это решение, чтобы не потерять ее доверие. Персиваль, поначалу ему показалось, что она обратилась к нему, где он? Геллерт насторожился. Если это не логичный интерес, ведь он исполнял его роль, то беспокойство, там, где никто не найдет. Расскажи, что произошло на самом деле. Он ведь никогда не был лоялен тебе. Я почему-то это знаю. Ты права, удовлетворившись тем, что она спрашивает исключительно беспокоясь за их общее дело, Геллерт должен был утолить ее любопытство. Тебе не удалось, но ты готовила почву, чтобы я смог заменить его. Пришлось немного скорректировать план после того случая на острове и из-за твоей потери памяти, я не мог позволить ему находиться рядом, когда ты в таком состоянии. Спасибо, негромко поблагодарила она, приняв его мнимую заботу за настоящую. Я все еще слепа, как крот, память не возвращается. Я полагаюсь на ощущения, но мне нужно знать больше. Кто я, Геллерт, и почему за мной прилетел Феникс? И эти часы, они, ты что-то помнишь? Так, уточнил он, а иначе бы не спрашивала. Она подняла голову, положив подбородок ему на грудь.